Я пошел, давай, будь там осторожнее. Джуди кивнула мне, впрочем, остальные девушки также внимательно посмотрели на меня, провожая взглядом, и в их взгляде читалось легкое волнение. Я спокойно прошел сквозь несколько дворов, так как тортик припарковался на некотором удалении от здания корпорации, после чего быстро осмотревшись и заметив открытое окно, активировал Санди. К счастью, тут использовать гарпун было не обязательно, так как соседнее здание стояло достаточно близко, и я в легком прыжке оттолкнулся от него, потом от стены Night Road, потом снова от него и в конце, зацепившись рукой за открытое окно, забросил себя внутрь здания. Одна из камер коридора была направлена прямо на меня, но я двигался очень быстро и моего появления пока не обнаружили, так что я быстро сместился в сторону так, чтобы оказаться вне зоны видимости камеры, после чего уже осмотрелся с помощью оптики. В одном из соседних кабинетов не было никого, и я быстро проскользнул в него, после чего вставил щепку в ближайший компьютер и отключил Санди. «Работайте, мне нужна карта и, возможно, контроль камер, а еще нужно подчистить записи с камер, так как меня засекли. Конечно, это недостаточно для срабатывания тревоги, но если записи будут проверять, то меня могут обнаружить. Работаем». Потянулись минуты ожидания, около 30 минут ожидания, все это время я был как на иголках, готовый в любую секунду включить Санди и вырубить вошедшего в кабинет корпората, но к счастью мне повезло, в который раз. Впрочем, это не важно, важно, что мне повезло, и когда девушки наконец получили доступ к камерам и плану здания, я так и не был обнаружен, а также не был вынужден применять силу. «Тихоня, лови карту». И мне пришло сообщение, которое я тут же изучил, и мне нужно было на другой этаж здания. Вот только если тот этаж, на котором я находился, предполагался для работы обслуживающего персонала, не уборщиц, а того персонала, который обслуживает потребности тех, кто работает с серверами. Это и бухгалтеры, и различные представители техников, обслуживающих само здание, и специалисты, которые выезжают на места расположения камер в случае выхода их из строя. То нужный мне этаж был именно серверный, и вот там охрана была на совершенно другом уровне. «Тихоня, там надо будет использовать щепки третьего типа». «Понял». Третий тип щепки означает, что у щепки прописана программа самоуничтожения, не физического, а система уничтожения ее программного обеспечения. И такое предполагалось использовать, только если работа предстояла крайне долгой, не менее суток, а значит мое нахождение в месте работы будет с огромной долей вероятности скомпрометировано. И чтобы это избежать, я после установки этих щепок покину здание. Девушки в свое время очень хорошо проработали эти щепки и защитили их так, как только могли, и теперь, для того чтобы изучить их программное обеспечение, к ним надо подключиться, а это возможно только в случае, если они до этого не были вставлены в разъем для взлома. А после этого девушки имеют полный контроль над щепкой и могут в одну секунду уничтожить ее программное обеспечение, либо оно будет уничтожено, если щепку попытаются вытащить. Что с контролем камер? Отсюда глухо, мы едва к карте здания получили доступ. Впрочем, если дашь добро, пока ты пробираешься, мы немного проведем личные счета служащих корпораций. Обычных людей, я покачал головой, не в нашем это стиле. Ну, в целом да. Девушки со мной согласились, а я, активировав Санди, покинул кабинет, в котором находился, перед этим извлекая щепку, которую использовал для того, чтобы дать девушкам доступ к системам здания. Аккуратно я прошел по коридору, при этом пересекая сектор обзора камер как можно быстрее. Буквально 3 минуты личного времени, и я уже около лестницы, по которой я спускаюсь, но моя оптика подсказывает мне, что мне навстречу идет какой-то разумный. Замираю на лестничной площадке и жду, 2 минуты личного времени, и вот девушка, которая смотрит в какой-то планшет, начинает подниматься по лестнице на межэтажную лестничную площадку, которая разделяет этаж, на котором нахожусь я, и тот, что ниже. Почему я до сих пор не двинулся вперед, не знаю, но моя чуйка просто вопила, что я должен замереть и не двигаться. Иррациональный страх перед хрупкой девушкой. И только когда она поднялась на межэтажную площадку, я спрыгнул на максимальном, доступном мне без травм ускорении, вниз, не став перемещаться по самой лестнице. Спрыгнул и тут же оттолкнулся от стены, чтобы скрыться под лестницей, которая должна была перекрыть девушке обзор. До последнего момента я продолжал следить за девушкой и заметил, как у нее дернулась рука, очень быстро, лишь немногим медленнее, чем двигался я. И я, проследив за направлением движения ее руки, заметил нож, который буквально впился в стену. Блять, еще один толчок и я улетаю ниже, скрываясь под следующей лестницей и потом еще раз. Что это вообще было? Мой мозг заработал на пределе возможностей и вскоре я достиг нижнего яруса, где и располагались серверы. В этот момент моя оптика уже не могла через массу лестниц различить девушку, но я не отключил Санди. Нет, я открыл дверь и тут же скрылся в обширном помещении, в котором мне пришлось отключить оптику, так как сигнатуры серверов мешали ей работать. Скрывшись между высокими шкафами серверов, я наконец отключил Санди. Тихоня, ТСС. Я прижался к серверу. Меня спасло только то, что я уже был в ускорении, а девушка действовала скорее на инстинктах, а не реально заметив меня. Но даже так, такая скорость движения, такая отточенность. Тук-тук-тук, дверь серверной очень тихо открылась и я услышал женский голос. Незнакомец Кун, ты тут? Я вздрогнул и быстро вставил пару щепок в серверы, после чего быстро сместился в сторону, постаравшись приблизиться к ней. Почему именно приблизиться? Ну так именно потому, что в большинстве случаев все постарались бы оказаться от такого противника как можно дальше. Именно поэтому я приблизился, и замер, по моим прикидкам я был примерно в одном сервере от нее. Санди включился на одних инстинктах, и пожалуй только это позволило мне замереть на месте, лишь слегка присев, когда рука девушки пробила сервер насквозь в 10 сантиметрах от меня и попыталась схватить меня за горло, и сразу после этого я отключил Санди. А, рука девушки со слегка потертой перчаткой без пальцев несколько потерянно пошарила в воздухе. Неужели ошиблась? Я очень тихо сместился в сторону и быстро скрылся за соседним сервером, продолжая прислушиваться к тому, что делала девушка. А она резко выдернула руку из сервера и начала смещаться в противоположную от меня сторону. Блять, да кто она такая? Сейчас осмысливая увиденное, у нее вместо рук хром, на котором и надеты перчатки, но не это важно, а важно то, что у меня нет никакой информации о ней. А ведь я собирал инфу о всех более-менее сильных корпоратах и соло, просто, чтобы иметь представление о том, с кем именно я могу столкнуться, выполняя очередной заказ. Блять, я смещался в сторону, вставляя щепки и буквально молился, чтобы не сталкиваться с ней. Не то, чтобы я сомневался в своей возможности с ней справиться, но мне очень не хотелось бы с ней драться. Не для этого я сюда пришел. Эй, я же знаю, что ты тут. Я снова сместился со стервенением, прислушиваясь к тому, куда она направляется. Неужели ты такой стесняшка? Я же просто хочу познакомиться. Я едва сдержался от того, чтобы фыркнуть. Неужели такое когда-нибудь срабатывало? ТЦ, ну почему это никогда не срабатывает? Я же красавица. Еще минут пять она ходила по серверной и я смещался так, чтобы постоянно быть на небольшом расстоянии от нее. ТЦ, неужели действительно глюк оптики? Она вздохнула. И все же покинула серверную. Вот только активировав оптику, я увидел, что она не ушла, а замерла напротив входа. Пиздец. Дамы, у меня кажется проблемы, ищите старые чертежи здания. Что случилось? Тут какая-то дамочка, и она чертовски сильна. Она меня заметила, но я действовал на нынешнем максимуме скорости и похоже ее оптика не смогла точно зафиксировать меня. Но она никуда не ушла и продолжает стоять на выходе из серверной. Так может? Нет. Бикку прервала Киви. Мы тут не для того, чтобы привлекать внимание, а подобное точно привлечет внимание больших шишек. Так что лучше подождать и поискать другой выход. Именно поэтому мне и надо, чтобы вы поискали старые планы. Возможно, тут где-то есть старые туннели, через которые я мог бы покинуть здание. Поищем. Я вздохнул и скрылся за серверами, при этом оставаясь в зоне, в которой я мог бы понять, что в серверную кто-то вошел. И оказалось не зря, так как буквально через 20 минут дверь открылась и в серверную зашли рабочие. Блять, опять эта сумасшедшая учудила. Тихо ты, услышит. Да брось, тут такая звукоизоляция. И что она вообще тут забыла? Сказала, что оптика заглючила. Ну, при ее возрасте, она же уже не человек, давно не человек, одна из первых баргов. Одна из первых, а как же Смышер? Ну, он более известен, но Мистик, она всегда работала тише, потому и не так знаменита, ну в кругах простых людей. А так, именно она была одним из первых успешных баргов. Ладно, хватит болтать, давайте уже отремонтируем этот сервер и дельтуем отсюда. Дальше ничего подобного они не говорили, обычные разговоры техников, которые ругаются на тех, кто сломал оборудование. Девочки, я связался с моими девочками. Как ты там? Странно, я не совсем об этом. Поищите информацию о Мистик, техники обмолвились, что дамочку, которая меня заметила, зовут именно так. Хорошо, касательно же твоей просьбы, то нет, там никаких старых тоннелей нет, зато есть канализация, интересует. Голос Киви был насмешливым. Знаешь, учитывая то, что встречаться с легендой, а она по всей видимости одна из тех самых легенд, мне не очень хочется, то выбора у меня как такового нет. Так что да, скидывайте, где тут проходит канализация. Я вздохнул. И не забудьте найти инфу по Питер Пену. Это уже в процессе. Данных, конечно, очень много, но зная где и когда его поймали, мы очень быстро восстановим его маршрут. Надо только найти само местоположение файлов. Думаю, минут через 40 мы уже будем знать все, что нас интересует. Хорошо, работайте. Мне как раз скинули данные по канализации, и я со вздохом прошел по помещению и замер на точке, где по идее канализация должна подходить ближе всего к зданию. Благо тут канализационный туннель довольно большой, и я смогу спокойно пройти по нему, выбравшись к реке Найт-Сити. Я вздохнул. Вот и надо оно мне. Я осмотрелся и, вздохнув, достал нож, после чего поддел одну из плит, которые покрывали пол, и слегка приподнял ее кончиком ножа, так чтобы можно было просунуть пальцы. После этого я аккуратно приподнял и отодвинул плиту в сторону. Это позволило добраться до бетонного пола, который я стал буквально долбить своим ножом. Естественно, не просто так, а прислушиваясь, чтобы не привлечь ничьего внимания. Через 40 минут девочки отчитались, что они уже добрались до местоположения информации. Я же провозился с пробитием бетона еще около 30 минут и только после этого пробил отверстие в канализационный туннель. Уже пролезая внутрь, я потянул за собой плиту, которую отодвинул изначально, и закрыл отверстие за собой. И только оказавшись в зловонном туннеле, где очень плохо работала связь, я вздохнул с облегчением. Теперь было нужно только добраться до выхода из туннеля, а также рассчитывать на девушек, которые пусть и нашли местоположение данных, но их еще надо было аккуратно извлечь. Из туннеля я выбрался только через 2 часа. «Девочки, Тихоня, ты как, жив, здоров, провонял?» Конечно, повезло, что эти туннели давно не используются, но даже так, там такой амбре. Я покачал головой. «А вы как?» «Ну, нормально, мы решили, что можем поработать и из дома, так что сейчас сидим на первом этаже и спокойно работаем». «Хорошо, я сам доберусь до дома, а может, нет, не надо, а то еще тортик провоняю, так что я по дороге зайду в какой-нибудь дешевый мотель, там отмоюсь и уже потом домой, а вы спокойно работайте, только пусть книжница не теряет бдительность, потому как если там есть один невероятный соло, может быть и раннер какой, легендарный». «Поняли тебя, ждем тебя дома, я на бусте, там глав больше». https://basty.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dec Мистик. Канализационные туннели. Глава 52. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Я зашел в очень дешевый мотель и, оплатив номер на пару часов, отправился в душ, при этом тут же набрал Реджину, благо она и не узнает, что звоню ей из душа. Тихоня. Сейчас скину фотку со своей оптики, просто хочу, чтобы ты знала, что с Night Road надо быть осторожнее. А, но я тут же перебросил ей фото с оптики, которая во время заданий постоянно ведет запись. Это как? Она же давно должна быть мертва. Как я понял, она теперь Борг. Скинуть тебе разговор техников, которые ее обсуждали. Давай. Я скинул ей разговор, и она кивнула. Спасибо, эта информация очень важна. А как у тебя с Питером Пеном? Ну, копы скорее всего были подкуплены, дабы не лезли, куда не надо, вот мы и ломанули Night Road, чтобы проследить маршрут машины, на которой этот урод ехал. Сейчас девочки как раз работают с данными, там еще часа на 3 работы. Ясно, а как там Ривер? А фиг его знает. Я пожал плечами, при этом не забывая тереть себя мочалкой и выливая на себя очередную порцию геля для душа. Перед тем, как отправиться к зданию Night Road, мы отправили его к маме похищенного племянника. Ей сейчас поддержка нужна. Ясно, какие дальше планы? Ну, нам вроде как повезло, девочки сказали, что данные с нужных камер как раз были на этом сервере, но чтобы точно сказать о планах, я покачал головой. А вот ориентировочно, это можно. Если данные все же на сервере и мы сможем отследить маршрут, более не взламывая ничего, то отправимся в его убежище и спасем детей. Если данные будут не все, то придется ломать еще один филиал Night Road. И так до тех пор, пока мы не определим место его базы. потому как мозг у Питера Пэна. Я вновь покачал головой. Умница сказала, что вероятность что-то сделать слишком мала, так что пришлось идти обходными маршрутами. Ясно, слушай, ты держи меня в курсе событий, а то такие личности, как Мисти, они просто так не появляются. Она, как и Смышер, уже давно в такой лиге, что простые смертные с ними дел иметь не могут. Только верхушки таких корпораций, как Росака или Милитех, ну или сравнимых с ними. Я вздохнул и вылил на себя очередную дозу геля для душа. Буду держать. Разговор с Риджиной прервался, а я еще минут 20 отмывался и только после этого покинул ванную. За это время мне доставили новую одежду, а старую я с курьером отправил в профильную чистку, которая обещала вывести любые запахи и пятна. Также я облился одеколоном, и только после этого я покинул мотель и, взяв такси, доехал до дома. Я вошел в квартиру и первое, что увидел, так это хмурую моську Бикки. «Ну привет, привет, привет». Она покивала головой, внимательно осматривая меня с ног до головы и даже слегка принюхиваясь. «Одеколона ты не пожалел». «Ну, я хоть и отмылся, но все же решил немного перестраховаться и облиться им с головы до ног». «Ясно, а одежда?» «В чистке». «Как всегда экономишь на подобном, мог бы уже выкинуть ее, все равно эту купил». Тон Бикки был неодобрительным, но вот что ей не нравилось. «Бикка, я тебя обидел?» «Нет, просто у тебя постоянный движ, вот и с Мистик встретился, а я...» «А ты куда важнее, так как раннеров надо защищать». «Я то, если что, за себя постою, а вот раннеры наши, они против серьезного противника беспомощны». Я вздохнул. «Кстати, как они там работают?» «Ясно, тогда пойду немного развеюсь, поковыряюсь с оружием». «Ага, моих малышек посмотришь?» Я усмехнулся. «Давай, оружие любит заботу, а я ее явно проявлю лучше, чем ты». Бикка фыркнула и передала мне свои пистолеты, благо на коленях у нее лежал автомат. «Может мне уже спать идти?» «Нет, пока наши раннерши не скажут, что щепки уничтожены, лучше если ты будешь на страже. Да и я тоже, буду одним глазом присматривать за окружающим пространством. Угу, лучше оружие мое почисть, а я уж присмотрю, если что вы все узнаете, что к нам посторонние нагрянули». До утра я провел время в мастерской, и к счастью до утра все было спокойно. Мы закончили. Люси зашла в мастерскую и устало привалилась спиной к стене. «Есть результат?» Я развернулся к ней и, увидев насколько она уставшая, встал со своего кресла, после чего подошел к ней и аккуратно приобнял ее за плечи. «Ты как, устала?» Она грустно улыбнулась, устраиваясь у меня в объятиях. «Хорошо, что сделали апгрейд, потому что с прошлыми деками и без расширений мы бы просто лед с неделю ковыряли. Если, конечно, без ванн, а так, с теми системами, что нам установил Вик, даже организм не так сильно страдает, потому что теплоотведение весьма и весьма эффективно и организм не подвергается лишним температурным нагрузкам». Я погладил ее по спине. «Джуди и Киви спят. Я оказалась выносливее всех и решила тебе рассказать результаты. Спасибо, и как там новости?» Я приподнял ее и, вернувшись на кресло, посадил ее себе на колени. При этом Люси с большим удовольствием прижалась носиком в область моей шеи. «Мы его выследили, он где-то в районе Эджвуд-Лейн, Рокки-Ридж, что в восточных пустошах. Надо определить, где именно он там находится». «Определим, я поработаю, а ты пока засыпай». «Я могу. Ты и девочки и так очень хорошо поработали, теперь просто позволь мне поработать». Я поцеловал ее в макушку. «Угу». Она потерлась носиком о мою шею и явно отключилась. Я же, прикрыв глаза, вызвал Риджину. «Что-то случилось?» Голос у Риджины был сонным. «Если ты все еще хочешь помочь своему другу, то теперь мне нужна твоя помощь, потому как мои раннеры вымоталось так, что они просто вырубились». «Нужны раннеры?» «Не совсем». И я скинул ей сообщение, в котором было сказано, что настоящее имя Питера Пэна – Энтони Харрис, а также скинул район поиска, а именно, что начало его маршрута надо искать где-то в Эджвуд-Лейн, Рокки-Ридж, что в восточных пустошах. Это, скорее всего, надо пробить его детство и сопоставить данные. Либо там где-то место из его детства, либо аналогичное место. И данные нужны срочно. Полчаса-час, я подниму связи. «Ага, давай, а я пока приготовлю завтрак, чтобы накормить раннеров, когда они немного отоспятся. И да, не надо звонить твоему другу. Да знаю я, он будет слишком эмоционален, так что дело закончишь ты, либо я могу задействовать кого-то другого. Раз уж начал, то закончу». «Хорошо, позвоню, как только сопоставлю факты». Я кивнул и отключился, после чего провел пальцами по щеке Люси, и она, слегка поморщившись, приоткрыла глаза. «Да, щепки. Процедуру уничтожения данных запустили?» «Да, я проследила». Люси сладко зевнула. «Связь с серверами Night Road как раз и исчезла, когда данные на последней щепке были уничтожены». Я покивал головой. «Хорошо, а теперь спи». Я встал, подняв ее на руках, словно принцессу, и тихонько вышел из мастерской. При этом я бросил взгляд на Бекку. «Иди поспи». Она подняла на меня сонный взгляд и, кивнув, отправилась на второй этаж, чтобы там поспать на куда более удобном диванчике. Туда же я отнес Люси, уложив ее на кровать рядом с Киви, при этом обеих девушек я накрыл тонким одеялом, также проверил Джуди и Панам, но там Панам уже позаботилась о своей подруге, и, прижав ее к себе, подарила ей сладкие сны. И только после этого я спустился на кухню, где и начал тихо готовить завтрак. Хотел ли я спать? Определенно. И понимая, что скоро зевать буду чаще, чем просто дышать, я достал из аптечки стимуляторы, которые позволят адекватно пережить еще один день. И приняв их, я через пару минут вновь был в ресурсе. Готовя завтрак, я не забывал, что девочки также провели ночь без сна, и понимал, что час сна, который у них будет, хоть и поможет, но в целом ничего не решит. Так что в напитки я добавил немного того же стимулятора, просто чтобы они также были в ресурсе. Примерно через 40 минут мне позвонила Реджина и сказала, что примерно в указанном районе находится ферма Эджвуд, и что вероятнее всего именно она и является базой Питера Пэна. Также она скинула мне точные координаты, и когда она отключилась, я тихо поднялся наверх. Первой на пути мне попалась Бекка. «Просыпайся». Я склонился над ней и тихонько поцеловал ее в носик. Она приоткрыла глаза, сонно осмотрев меня. Потом чуть повела носиком из стороны в сторону и грустно вздохнула. «Мог бы и в губы. Внизу завтрак, а также кофе со стимулятором». Она кивнула и, встав, пошла в сторону лестницы. Далее я вошел в комнату к Панам и Джуди. «Девочки, просыпайтесь». Панам первая открыла глаза, и я подарил ей нежный поцелуй, а после такой же поцелуй я подарил и Джуди, которая весьма сонным и усталым взглядом посмотрела на меня. Реджина по вашей наводке вычислила место. Внизу завтрак и кофе со стимулятором. Угу. Джуди очень мило протерла глазки, я же, чтобы не остаться тут еще на какое-то время, резко отвернулся и вышел из комнаты, чтобы войти в соседнюю. Доброе утро. Я растрепал волосы Киви и поцеловал в макушку Люси. От этих моих действий обе девушки проснулись. «Уже пора вставать». Люси с большим сожалением выбралась из объятий подруги и посмотрела на меня слегка смущенным взглядом. «Да, место вычислено, так что завтракаем и выдвигаемся. Стимуляторы уже добавлены в кофе. Да и сам закинулся, иначе на задание было бы идти опасно. Фиг его знает, что он там наделал на своей ферме». «Ферме? Да». И только когда я это сказал, у меня перед глазами пролетели воспоминания об игре. Верить им, конечно, не хотелось, но что-то мне подсказывало, что все будет примерно так, как было в игре, а именно куча парней, которые закреплены на лежанках и которых просто пичкают химией. Я вздохнул. «Пойдемте, все данные скину, так что завтракать будем в темпе вальса». И когда мы спустились и начали завтракать, мне позвонили. «Тихоня слушает. Это Риверворд. Я хотел узнать, есть ли новые данные». «Пока нет, данные с сервера оказались неполными, так что сейчас поедем взламывать следующий». «Понял тебя, держи меня в курсе». «Ладно, естественно». Связь прервалась. «Кто?» «Да коп этот, так что нам надо работать быстрее, а то задолбает звонками, а это будет отвлекать». «Хорошо, тогда давай адрес, я проложу маршрут». Я скинул по нам координаты, и она покивала головой, после чего мы погрузились в недолгое молчание, при котором мы работали ложками, поглощая завтрак. И только после того, как мы сидели и пили кофе, а девушки с каждым глотком становились все живее и живее. «Итак, все в ресурсе?» «Да». «Тогда выдвигаемся, а по дороге вы расскажете мне, что еще вы вытянули вчера, взламывая копов и Night Road». «Ну, можно и рассказать». Мы загрузились в тортик, и машина тронулась с места. Джуди же приступила к перечислению о делах продажных копов, о взяточниках, о серьезных преступниках, которые ушли от ответственности. И это все было вытащено из главного управления полиции. А вот в Night Road все было относительно тихо, никаких преступлений или еще чего-то. По крайней мере, на этом сервере и во взломанном компе ничего подобного не было. Если, конечно, брать то, за что ответственны именно они. Как я и подозревал, дешевле подкупить копов, чем корпорацию, так что во многих случаях копы к ним просто не обращались. Так, ладно, надо будет потом обработать данные и попробуем продать их Риджине, не наше это дело с преступлениями разбираться. Мы соло, хотя если Риджина найдет в этом свою выгоду и решит что-то сделать, наняв для этого нас. Хорошо, тормози, я на бусте там глав больше. https://basti.to/amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://dis.sort.gg/fq8dets. Глава 53. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Тормози. Мой крик заставил панам резко вдавить педаль тормоза, при этом выкручивая руль и пуская машину в занос, так чтобы она изменила направление движения. Ты чего орешь? Как только машина остановилась, панам ударила меня кулаком по плечу и тихо зашипела от боли. Я чуть машину не перевернула. Угу, лучше бы на мину наехала, а, я случайно заметил, просто решил переключить оптику на другой режим и засек мину. Я вздохнул. Причем не нажимную, а ту, что реагирует на присутствие. Присутствие, панам усмехнулась. Ну электромагнитное вроде, не разбираюсь я в минах и том, как они функционируют. Так что сейчас я беру с собой. Я оглянулся назад. Я пойду. Люси чуть-чуть подалась вперед, показывая, что готова работать, и я кивнул, подтверждая, что не против взять ее с собой. Люси, идти со мной не надо. Я еще не выжил из ума тащить с собой раннера по минному полю. Но вот прямое подключение, так чтобы ты могла работать через мою деку, мы с тобой сейчас организуем. ТЦ. Что, обломал он тебя? Бикка ехидно усмехнулась. Так, разговорчики. Я строго посмотрел на Бикку, после чего кивнул Люси, и она отправила мне запрос на прямое подключение, которое я естественно одобрил. Дэвид. Да, ты только Санди на полную не используй, пока я твоей оптикой пользуюсь. Хром, конечно, у меня теперь очень хороший, один из лучших, что может себе позволить соло, не связанный с корпорацией, и мозги я скорее всего не поджарю, но удар по мозгам будет очень сильным. Хорошо, я кивнул и активировал поочередно несколько разных режимов на оптике, что позволило мне обнаружить несколько мин. Ну как несколько, фактически все впереди меня было заминировано, и доехать к ферме на тортике было нереально. Туда и пешком-то дойти нереально. Первые две мины пикнули и явно отключились, и я очень медленно двинулся по направлению к ферме. Слушай, Люси решила воспользоваться ситуацией и поговорить со мной. Да, как ты думаешь, мы могли бы с тобой сходить куда-нибудь? Теоретически, могли бы, а практически, Снежинка, с девочками я договорюсь. Ну, если ты договоришься, то да, мы определенно могли бы сходить на пару свиданий и посмотреть, могут ли наши с тобой отношения зайти дальше. На большее я и не рассчитывала, а зря. А, но я сделал вид, что ничего не говорил. Впрочем, ввести ее в заблуждение подобным образом было невозможно. Ты хочешь сказать, что считаешь наши отношения возможными? Снежинка, я буду откровенен, если бы я так не считал, я бы не платил за вас такие деньги. Нет, команда и дружба хорошо, но ты подумай, стал бы я давать в долг вам столько, если бы не рассматривал возможность того, что вы станете частью моей семьи. А умница, не сейчас, но тогда, в первый раз, та же причина. Я пожал плечами, в то время как Люси не забывала отключать обнаруживаемые мной мины. Продвигались мы не очень быстро, но оно и понятно, пароля для отключения минного поля у нас не было, как по большому счету не было времени искать точку доступа, в которую этот пароль можно было бы ввести. А мины были разных производителей, и как следствие требовали разного подхода для их отключения. То есть ты все спланировал, умница? Я ничего не планировал, просто из моего к вам отношения и желания построить более глубокие отношения происходит столь большая щедрость по вложению в вас средств. Ясно. Я усмехнулся. Видишь там камеры? Мой взгляд замер на камеру, что висела на входе на ферму. Секунду, сейчас взломаю, она должна быть подключена к общей сети, можно будет через нее попробовать взломать остальную систему безопасно. Что случилось? Ты чего замолчала? Слушай, тут такой лед, не мог псих его установить, я еще понимаю минное поле, конечно за уши притянуто, но теоретически он мог достать мины и даже установить и подключить их, в крайнем случае мог бы нанять соло для этого, но вот такой лед ни один свободный раннер не поставит. Я нахмурился. Ты хочешь сказать, тут замешана корпорация? Я вздохнул. Блять, а ведь можно было догадаться, когда с Мистик столкнулся. Ну, то столкновение можно было списать на случайность, но вот такой вот лед, Ну, лично я бы его ставила с месяца, и я не вижу причины, по которой я бы ставила его постороннему человеку, разве что он пешка, и я покрывала бы какие-то свои планы. Вдох, выдох, отступаем, нет, звоним фиксеру, надо ее предупредить, возможно, у нее есть свободные спецы, которым можно было бы передать этот заказ. Сомневаюсь. Люси, судя по голосу, грустно усмехалась. Я тоже, скорее всего, отказаться от этого заказа не вариант, но попробовать я должен. И я тут же набрал Реджину. «Приветствую тебя, фиксер». Уже этой фразой, не став называть ее по имени, я показал, что все довольно хреново. «Тихоня, тут вырисовалась проблема. Имя ей биотехника». Я моргнул. «Так ты знала?» «Нет, узнала буквально 10 минут назад. Данные о Мистик смогла найти. В последние годы она очень плотно сотрудничает именно с этой корпорацией. Хотя я все еще была не уверена в том, что тут дело в корпорации, ну до тех пор, пока ты не позвонил, так что случилось? Тут лед, ферма защищена так, просто жуть, минное поле, лед, и это мы только-только подходим ко входу на ферму. Там же скорее всего будут турели. И, у тебя есть другие группы на примете? Хотела бы я сказать, что да». Я вздохнул. «Так и знал, что ты это скажешь. Ты отказываешься, шутишь? Слушай, ты меня знаешь, будь у тебя другая команда, я бы отступил, но бросать подростков на растерзание корпорации. Но ты должна меня понять, пока речь шла об обычном психе и помощи твоему знакомому, я вопрос оплаты не поднимал. Но сейчас риски становятся, я понимаю». Повисло недолгое молчание. «Блядь, что? Погоди, я с заказчиком свяжусь, не хотела я ему сообщать, что вы уже работаете, но похоже придется. Впрочем, когда он поймет, что во всем скорее всего замешана биотехника, он точно не будет сильно дергаться вперед вас, но вот насчет награды. У меня есть идея, но не знаю, согласится ли он. И что это за идея? Он же работает». Я не стал произносить название профессии Ривера. Глупо, конечно, но когда речь идет о такой корпорации, как биотехника, они и так скорее всего смогут выследить направление звонка. Но пока это можно будет попробовать спустить на тормозах, так кто это делал непонятно, а фиксер мог и другой принимать, при этом находясь рядом с точкой Реджины для того, чтобы ее подставить. Это и так понятно. Я вздохнул и в реальности скрестил пальцы. Умница, вместе с девочками максимальную защиту каналу. Следующие 5 минут любой, даже корпоративный, раннер должен слышать только белый шум при попытке прослушать нашу беседу. 30 секунд. И по прошествии названного времени она сказала, что все готовы, и я вновь обратился к Реджине. Он может пробить нам информацию по старым складам полиции. По тем складам, где хранится техника, по типу Василиска и Мантикоры. Ик. Изображение Реджины уставилось на меня шокированным взглядом. Ну, у тебя и запросы. Не пойми меня неправильно, новые модели мне не нужны, мне нужен один или несколько старых складов, на которых эта техника есть, желательно не в единичном количестве, а также точки доступа, через которые я могу инфу об этих складах затереть, после чего опустошить их. Там может быть даже не обязательно целая техника, может быть это склад поврежденной техники, но не разобранной, а именно поврежденной, которую просто слишком дорого ремонтировать и утилизировать. Я поняла, сейчас поговорю. Связь была прервана. Так, Снежинка, готовься вместе с девочками к очень тяжелой работе. Ты думаешь, у тебя выгорит? За пару секунд до этой фразы она подключила к беседе Панам и Бикку, и первая не удержала своего любопытства. Что выгорит? Да наш босс решил себе маленькую армию снарядить. Он, короче говоря, решил запросить в качестве оплаты за противостояние с биотехникой Василисков и Мантикор. Ик, что, если я добуду их и в рассрочку сдам? Я не успел договорить фразу, как был перебит. Блять, я сдаюсь, можешь заводить сколько угодно любовниц, но при этом я не только заставлю тебя в клан вступить, но и выдвину тебя на должность главы клана. Я моргнул. Эй, а меня спросить? Умница, я с тобой договорюсь, но тихоня, если у него все выгорит, от этого не отвертится, потому как нынешний глава клана не сделал и половины того, что уже для клана сделал наш с тобой парень. А еще надо будет его привязать к клану покрепче. Да, определенно надо будет залететь. Я моргнул. А ничего, что я вас тут слушаю. Да пофиг, если у тебя все выйдет, я, блядь, тебя боженькой считать буду. Ты и так клан, считай, с колен поднял, а тут, да мы свое величие вернем. А мое мнение тебя не интересует? Не парься, работать тебя заставлять никто не будет. Повседневную жизнь будет определять кто-нибудь другой, но вот значимые решения будешь принимать именно ты. Ну, вообще-то, он Соло и командир нашей команды». Джуди вставила свои 5 копеек в беседу. «Вас тоже включим в состав клана. А если нам это не надо?» Голос Киви был весьма серьезным. «Да брось, если все выгорит, мы просто станем Соло, которые при желании могут покинуть Найт-Сити и начать работу в другом городе, имея прочную базу, на которую всегда можем вернуться. Только вот еще ничего не решено. Я решил оборвать фантазии Панама, возможно, несбыточном будущем». В конце концов, Риджина давала вполне определенную характеристику этому Риверу Уорду, и он может не согласиться продавать пусть и старые, но оборудование полиции ради спасения. Риджина позвонила мне, и стоило мне ответить, как она огорошила мне всего 2 словами. «Он согласен. КХМ». «Что?» – не ожидал я. «Один адрес со всеми прилагающимися данными получишь в случае, если сможешь вернуть только мертвое тело. Если парень будет жив, то получишь 2 адреса и данные. Устраивает?» Я вздохнул. «Более чем. Вот и хорошо, приступай к работе». «Есть, мэм». Мое изображение отдало честь, Риджина, усмехнувшись, отключилась от связи. «Работаем, дамы. У нас есть шанс заполучить пусть и старые, но весьма хорошее оборудование, и терять этот шанс я не собираюсь. Девочки, вы уж постарайтесь». Панам напутствовала наших раннеров, и я вновь сделал шаг вперед, в этот раз уже под прикрытием 3 раннеров, работавших через прямое соединение со мной. «Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fpbfq8dec Василиск, Мантикора. Глава 54. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, дамы, вы готовы к удару по мозгам? Мы отключаемся от оптики. Это все 3 раннерши сказали одновременно, я же, дав им еще 3 секунды, врубил Санди. Нет, я не побежал вперед, тем более что мины наверняка успеют среагировать. Если замешана корпорация, то точно мины предусматривают возможности Санди. Так что, вместо того, чтобы рвануть вперед, я, находясь под воздействием Санди, активировал оптику и максимально плотно и под всеми возможными режимами осмотрел дорогу, которую мне предстояло пройти. Причем осматривал все доступные пространства, и только закончив с этим, я отключил Санди. «Дамы, ловите снимки, мне нужна карта, как мне лучше всего пройти. Пару минут подожди, составить программу, которая выделит наилучший маршрут, несложно, но мы все же не роботы, так что ее надо будет еще проверить. Жду». Прошло около 10 минут, и девушки скинули мне карту с наилучшим маршрутом, который позволял не только пройти по минному полю с минимальным применением демонов для отключения мин, но и не попадать в поле зрения камер. Также они отметили на карте точки, где скорее всего находятся турели и маршруты их обхода. И почему мы раньше не поступили так же? Потому что раньше мы не рассматривали, что нашим противником будет корпорация, и слегка расслабились. А теперь я вновь в ресурсе и понимаю, что скорость и эффективность должны быть максимальны, если мы, конечно, хотим получить максимальное вознаграждение. «Демонов вы мне подготовили? Лови». Мне передали демонов, при этом у каждого в названии был номер, который соответствовал номеру мины, который девушки обозначили на карте. «Ладно, начинаю. Санди, 50%. Шаг вперед, 2 вбок, первый демон, еще 3 вперед, 1 по диагонали вперед и вправо, второй демон». Я шел крайне медленно, ну, по своим субъективным ощущениям. А вот в реальности я, наверное, просто исчез из видимого спектра для тех, кто не обладает возможностями ускорять свое восприятие. Но это меня сейчас не интересовало, я размышлял только над тем, как именно мне надо двигаться. Вот и первая камера. Замереть на месте, скрывшись за деревом, дождаться, пока она слегка повернется, изменив свой сектор обзора. Вот только время тянется просто жутко, но отключать Санди я не собираюсь. Корпорации — это не банды, тут доля секунды может стоить мне жизни, так что дисциплинированно жду. Камера наконец-то повернулась достаточно сильно, и я срываюсь с места, точнее спокойно иду, при этом продолжая отключать мины, которые встречались мне по пути. Шаг за шагом, камера за камерой, мимо турели. Очень осторожно я продвигался сначала к самой ферме, а после, пройдя немного вдоль ее ограды, я запрыгнул на нее. Блять, я спрыгнул обратно и глубоко вздохнул. Мистик, вот какого хрена именно она? Почему не какие-нибудь стилеты, которых наняли для охраны? Почему не какие-нибудь бывшие кочевники, глава которых так же, как и Сол, Родел за то, чтобы присоединиться к этой корпе, и теперь они выполняют для нее грязную работу. Еще раз прогоняю оптику по разным режимам. Блять, и почему я сразу не обратил внимания, что ограда мешает увидеть, что именно происходит за ней? Впрочем, понятно почему. Слишком много мин, турелей и камер. Причем турели скрытые и обнаруживаются только за счет того, что девочки высчитали их примерное местоположение, так что, я был слишком сильно сосредоточен. Со вздохом аккуратно подпрыгиваю и цепляюсь за край ограды, подтянувшись, выкручиваю работу Санди на 100%. Тело замирает, двигаются только глаза, оптика переходит из режима в режим, но это все фигня. Я продолжаю висеть и осматриваться, и только убедившись, что все засняло, пускаю ускорение Санди и медленно опускаюсь обратно на землю. После, рисковать или нет, судя по тому, что я видел, мистик моего поведения не заметила, как стояла спиной, так и стоит. Нет, рисковать я не буду. Отключать сейчас Санди смерти подобно. Резко выбрасываю себя вверх и уже понимая, что никак не изменю того, что делаю, вижу, что мистик смотрит точно в мою сторону, и на ее лице появляется ухмылка. Блять, она идет в мою сторону. Достаточно медленно, но идет. Вот только меня это не обманывает, и я выбрасываю ногу в сторону, отталкиваясь кончиком носка от ограды и отправляя себя в сторону. Я помню, как она метнула ножи и с какой скоростью это все происходило. И я не ошибся. Ее руки двинулись со скоростью едва-едва уступающей мне и метнули два ножа. Наконец падаю на землю и ухожу в перекат, попутно осматриваясь еще раз во всех режимах и не обнаруживая вокруг мин. Ну хоть в этом повезло. В руках оказывается два ножа, и в этот раз ножи, которые в меня метнули, я отбиваю, но при этом не показывая все свои возможности, продолжая двигаться лишь немногим быстрее самой мистик. На губах девушки предвкушающая ухмылка, и она показывает мне рукой на свою спину, а потом качает головой. Она считает, я дурак. Впрочем, на этом можно сыграть, и я слегка задумчиво киваю головой, подтверждая, что готов отключить Санди. Она тут же показывает мне руку с тремя отогнутыми пальцами, потом видно только два пальца, один, и как только она убирает последний палец, я замираю так, словно и правда отключил Санди, а через секунду в мою сторону летит очередной нож, который я спокойно отбиваю. Ухмылка сама собой растягивается на губах девушки в плотоядный оскал, и она резко ускоряется, догоняя меня в скорости и даже слегка перегоняя. Три удара, и если бы не обучение в Академии Арасаки, я бы не смог их просчитать и отклонить эти удары, благо они были достаточно прямолинейны. Четвертый удар оставил царапину на моей щеке, пятый порезал предплечье, шестой и седьмой были более опасными, но я смог отвести их в сторону, сводя к обычным, пусть и слегка глубоковатым, но все же порезом. И вот сейчас я пожалел, что у меня до сих пор нет подкожной брони. Впрочем, пока что синтетические мышцы отчасти брали ее функцию на себя, не позволяя резать меня слишком глубоко. Правда, целенаправленные уколы точно пробьют мою мускульную броню. Отвести очередной укол и, слегка проваливаясь в сторону мистик, порезать ее лицо. Ну, начало положено. Теперь главное не облажаться. Правда, выражение ее лица мистик подсказывало мне, что ее очень сильно задел этот порез на ее лице. Впрочем, скорость ее действий не выросла, а вот натиск явно стал плотнее. Ранее почти отдельные удары стали более сложными сериями, которые оставляли на мне все больше и больше порезов. С каждой минутой субъективного времени все яснее становилось: она играет со мной, она могла бы уже давно закончить бой, но не делает этого. Раз за разом она оставляет мне мнимые возможности, благодаря которым на мне появляются всего лишь порезы. Делаю шаг назад, пытаясь увернуться, и понимаю, что нога встала неустойчиво, и я стал заваливаться назад. Мистик сделала несколько шагов и, по всей видимости, полностью расслабившись, решила меня добить. Время. 100%. Мир замер, впрочем, как и я сам. И вот сейчас был момент истины. Хватит ли мне крепости костей для того, чтобы при таком ускорении сделать одно единственное движение? Хватит ли мне крепости кожи, дабы не сгореть от трения? Вот и проверим. Нога из-за неустойчивости, которой я недавно потерял равновесие, чуть сдвинулась. Я ощутил, как хрустят кости и суставы, как мышцы, выполняя свою работу, буквально разрушают ногу. В голове всплыл урок анатомии. В ноге всего 30 костей. Бедренная кость, коленная чашечка, большеберцовая кость, малоберцовая кость, пяточная кость, таранная кость, ладьевидная кость, медиальная клиновидная кость, промежуточная клинописная кость, боковая клиновидная кость, кубовидная кость, 5 плюсневых костей, 5 проксимальных фаланг, 4 промежуточные фаланги и 5 дистальных фаланг, и кажется, только начав двигаться, я сломал как минимум половину из всех этих костей. Рука медленно начала изменять свое положение, и в голову сразу вместе с ощущением ломающихся костей пришли воспоминания о костях, которые входят в руку. Вот нахрена мне эта информация? Нет, в момент обучения это вроде как была информация из одного из уроков по углубленному оказанию первой помощи, вроде как даже вскользь упоминалось. Но вот именно в этот момент это все должно было всплыть у меня в голове. Рука медленно сдвигалась, нога позволила слегка выправить положение тела. Вот только куртка на руке не выдержала и уже буквально осыпалась тлеющими обрывками позади. Ну как осыпалась? Зависала позади движущейся руки, кожа которой стала чернеть. Кажется, вскоре я ахую. Медленно, очень медленно нож, который я продолжал сжимать в руке, приблизился кончиком к грудной клетке мистик, и постепенно он стал входить в нее. Вот он вошел в ее тело уже до середины, и я уже хотел начать двигать нож вниз, вскрывая ее тело и вываливая на землю ее внутренности. Вот только мое зрение зацепилось за нож, который приближался ко мне до того, как я начал использовать санди на все 100. Прилагая некоторые усилия, проворачиваю нож в ране, наконец до конца утопив его в теле мистика, и дергаю им в сторону, так что он выходит из бока девушки и попутно отрубает ей руку с ножом. Все, санди отключается, и мы падаем на землю. Сука, как же больно. Я не сдержался от крика. А-а-а, блять. Впрочем, моя противница также не сдерживалась и орала лежа на земле. Целой рукой я достал из специального кармана на поясе инжектор и вколол его себе в шею. Ха, эй, у тебя еще инжектора не найдется? В голосе мистик слышалась хрипотца. Ну оно и понятно, покричала она сейчас знатно. Я бросил взгляд сначала на свою полностью обгоревшую руку, на которой только мышцы да часть суставов осталась, остальное все в труху, затем приподнявшись смотрю на ногу, которая в чуть лучшем состоянии, ведь она не обгорела от скорости движения. Медленно перевожу взгляд на мистика и, вздохнув, падаю обратно на землю. Есть. Достав инжектор, я метнул его в сторону девушки. Ха, спасибо. Да ни за что. Надеюсь, ты не станешь меня добивать. Ха, да я сейчас и встать не смогу. Ты мне сердце располовинил. Я, конечно, за счет хрома и биоимплантов и без него пару часов проживу, но ни о каком резком движении говорить не приходится. Хм, я думал, ты полностью борг. Говоря это, я вновь приподнялся и, приложив некоторые усилия, занял сидячее положение, внимательно смотря на девушку. Ага, была, пока не поняла, что в таком существовании нет вообще ничего привлекательного. И с тех пор я работаю на то, чтобы вернуть себе человечность. Вот только дорого это, когда от тебя остались только мозги, что были в голове, да спинной мозг. По крайней мере, сделать из себя борга было дешевле. Ясно, потому на биотехнику и работаешь. Ага, хочешь совет? Шутишь? Совет от легенды? Да с радостью. Не превращайся в борга, старайся использовать биоимпланты и бери свое навыками. Ну, я и не собирался. Приложив некоторые усилия, я все же поднялся, правда, едва смог удержать равновесие, но все же, я встал. Правильное решение. Знаешь, я бы, конечно, могла сейчас пистолет достать, но после такого боя, да еще и после того, как ты мне инжектор дал, тебе же подростки нужны, они все там, часть из них еще живы. Угу, а где панель, которая отключает турели и мины с камерами, ты случайно не знаешь? Да все там, пароль 30030, спасибо. Тебе спасибо, мало кто поделился бы инжектором с противником. Ну, я пожал здоровым плечом, будем считать, что я еще не успел испортиться. Как звать? Тихоня. Угу, восходящая звезда, значит, слышала о тебе. И еще один совет. Да, не доверяй другим, со мной тебе повезло, но другие все же наверняка решат тебя добить. Я вздохнул. Ну, я все же с твоим личным делом ознакомился, так что знал, что в спину ты не ударишь. Так это был ты, в Night Road? Ага. Я развернулся и медленно попрыгал в сторону здания. Слушай, а как ты выбрался? Я часов 8 просидела там, этажом выше. Там под зданием старый канализационный туннель, пробил ножом дорогу, ну и, фу, ты даже не представляешь, сколько я на себя геля для душа вылил. Усмехнувшись, я все же медленно допрыгал до здания, в котором добрался до пульта управления и там уже отключил все системы. Тихоня, ты что-то сделал? Ага, но дальше без меня, я тут завис в комнате управления, так что подъезжайте на ферму, только смотрите, там на земле мистик лежит, полуживая, не задавите, ну и присматривайте, чтобы она сама чего не выкинула. Ты ее не добил? Нет, у нас паритет случился, правда у меня были инжекторы, а у нее нет, так что она решила не добивать меня. Да что там случилось? 100% на Санди. Блять, я на бусте там глав больше. Https басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе Люди Культуры, наш дискорд. Https дисксорд гг и в zpbfq 8 дец. Глава 55. От автора. Просьба ошибки выделять через pb, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Блять, что ты с собой сделал? Я же сказал. Я грустно вздохнул и посмотрел на висящую плетью руку и ногу, лежащую на стуле. При желании обе конечности можно было бы скатать в рулончик, разве что синтетические мышцы не позволили бы сделать эти рулончики достаточно тонкими. 100% Санди. Я посмотрел на Киви, которая пришла ко мне так, как с техникой не дружила от слова совсем, и в ее взгляде на меня я видел ее тревоги. Она явно сильно переживала. Приятно, хоть и стыдно. Так, ладно, проверь, пожалуйста, чтобы тут все было отключено. Вроде с главной точки доступа это вполне реально сделать, особенно когда знаешь пароль. Секунду. Киви взялась за спинку стула, благо он был на колесиках, и оттащила меня от стола, на котором стоял массивный комп, который и выступал тут в роли точки доступа. Так, да, все системы отключены, можно звонить кому хочешь и общаться без позывных, тем более Мистик тебя все равно видела, так что... Так, она конечно видела, но ты данные все равно почисти, а я пока свяжусь с нашей фиксершей. Поняла тебя, и стоило Киви углубиться в работу, как я набрал Риджину. Слушаю. Слушай, я короче из строя выбыл, насколько хрен его знает, но вряд ли меньше, чем на месяц. Впрочем, заказ, наверное, выполнен. Наверное, ну, ферму мы под контроль взяли, если есть свободные соло, которых можно прислать забрать подростков. Хорошо, если пришлешь своего дружка с другими копами и травмой, будет вообще идеально, потому как подростков тут держали. Я передернул здоровым плечом, порадовавшись, что в моих инжекторах есть обезболивающие, а также, что они останавливают кровотечение. Без этого я бы точно не смог чувствовать себя настолько спокойно. По крайней мере, любое движение вызывало бы боль. И еще, да, я тут Мистик подрезал. Ты, тише ты, она все еще жива и будет жить еще пару часов, хотя сердце я ей, по ее словам, располовинил, и сейчас она может только лежать. В общем, если тебе нужен соло такого уровня, самое время выслать очень доверенное лицо, которое сможет обеспечить ее выживание, ну или как минимум предложить ей контракт на высококлассное лечение в травме. Тихоня, ты тут с кем-то разговариваешь, и я до тебя по каналу связи дозваться не могла. Нашли мы нашу цель, живой, но вот точно нездоровый, и нам тут срочно травма от автора. Я знаю, что в каноничном мире компания называется травматим, но мне все же удобнее писать именно травма. Нужна, потому как все, кто жив, могут в любую минуту откинуться. Я кивнул на слова Джуди, которая пришла, чтобы сообщить новости, после чего передал их Риджине. Поняла, травма будет у вас через 5 минут, я об этом позабочусь, заказчик и копы, ну, они чуть припозднятся, так чтобы вы смогли свалить. Да и Мистик надо бы забрать, соло такого уровня действительно на дороге не валяются, и если ей помощь сейчас, вполне возможно, она согласится выполнить для меня пару заказов. Угу, все решили, обо всем договорились, а теперь мне пора, думаю, мой репер и так будет очень сильно недоволен моим состоянием. Ты там поправляйся, такие соло как ты, тоже на дороге не валяются, многие просто послали бы меня, когда поняли бы, в какое дерьмо надо влезать. Скажем так, я бы тоже послал, если бы меньше работал на тебя, но, во-первых, наши взаимоотношения не позволяют так поверхностно относиться к твоим просьбам, во-вторых, я просто ошибся. Ошибся? Да, так же как тогда я с, ну, со второй фиксершей, на которую я периодически работаю. Ты же помнишь, я назвал ей ценник, который считал она не заплатит, не потому что денег нет, а потому что подобные траты нецелесообразны. Я покачал головой. Так и тут, исходя из характеристики заказчика, которую ты мне дала, честно говоря, я рассчитывал, что он просто пошлет меня с такими запросами. Нет, не спорю, получить такую оплату за работу будет приятно, но я все же рассчитывал, что она меня пошлет. Вот прямо-таки правда? Да, я конечно парень ответственный и, озвучив ценник, начал готовиться выполнять заказ. так как вероятность согласия все же присутствовала, но рассчитывал я именно на то, что он откажется, я же пожму плечами, пожалуюсь своим коллегам, что мол заказчик платить не хочет, и мы, развернувшись, поедем домой. Я вздохнул, но как видишь я просчитался, несмотря на явно очень высокую цену заказчик пошел против своих, поломал всю твою характеристику и согласился на мою цену. После такого, откажись я работать, я бы репутацию потерял. Ясно, вот только что-то мне подсказывает, что ты мне врешь, ты вовсе не был против этой работы. Не в твоем характере людей вот так вот в беде бросать, не то чтобы ты часто альтруизм проявлял или в разборки влипал, но твоя ненависть к мусорщикам и готовность работать против них за копейки, говорят сами за себя. Ты даже против животных с таким рвением не работаешь, а к ним у тебя ведь личные счеты. Я чуть было не спросил, какие именно счеты, только открыв рот вспомнил. Глория, мама этого тела, мда, а ведь я уже начал забывать, с чего началось мое путешествие в этом мире. Ну, бесплатно я бы все равно работать не стал. Ладно, конец связи, поправляйся и да, второй фиксерше я передам, что ты временно вышел из строя. Все равно сегодня хотела встретиться с ней и пропустить по паре бокальчиков горячительного, и да, если есть возможность, дай Мистик мои контакты, если ей интересна моя помощь, то будет лучше, если она сама мне позвонит. Ага, конец связи. Умница, ждем травму, потом когда они всех заберут дельтуем. Работодательница разберется со всем, разве что мою кровь подотри, так чтобы лишних зацепок к нам не было, хотя их и так уже достаточно. Я вздохнул. Ладно, не надо, все равно вопросы к нам появятся, а все следы нашего тут присутствия мы не зачистим, так что только лишние вопросы на тему «зачем пытались это сделать» появятся, достаточно камеры подчистить, дабы наши возможности не определили. Я задумчиво посмотрел в потолок. Хорошо, я так поняла, ты решил заявить о себе. Не то чтобы прямо заявить, все, кому интересно, о нас и так знают. Вон, та же Мистик, когда я назвался, тихоней дала понять, что слышала обо мне, так что, просто решил не так много внимания акцентировать на сокрытии личности, лишь скрывая наши возможности. Ясно. Скоро прилетели сразу 10 ави, зетатиховские атласы, которыми так любит пользоваться травма, из которых тут же выскочили вооруженные люди в броне травмы и сами врачи. Я наблюдал за всем этим, уже находясь на улице, все в том же кресле. Эй, я привлек к себе внимание, ваши пациенты там, мои напарницы отключают подростков от систем, которые пичкали их химией, но не всех, а только тех, которые от этого не помрут. Для отключения некоторых потребуется ваша помощь. А ты? В мою сторону ткнули дулом громоздкого дробовика. Тихоня я. Ясно, помощь нужна? Не, я в норме. Сейчас сдам подростков вам и отправлюсь к своему реперу, уже он меня на ноги поставит. Ну смотри, и началась работа. Сколько все это заняло времени? Ну, все отключения, погрузка, плюс вызов дополнительных ави, в том числе и Мистик, заняли около 30 минут. После которых мы наконец погрузились в тортик и отправились к Вику. И первые слова от Вика, которые я услышал, были: «Ты мать твою что наделал?» Я столкнулся с легендой. Я грустно усмехнулся, а Мисти, которая увидела мое состояние, когда девочки помогали мне допрыгать, так как идти к кому-то из них на ручки я отказывался, до клиники Виктора, ахнула и прижала руки ко рту. «С легендой, Мистик, КХМ, и да, Вик, слушаю тебя». Виктор хмуро осматривал меня, после чего наконец активировал свои приборы. «У тебя знакомых масса, я надеюсь, ты сможешь мне помочь. Мне нужно прокачаться. Я думал, ты не хочешь становиться боргом». В голосе Вика сквозило разочарование. «Не хочу, да и Мистик, когда после боя мы немного поговорили, не советовала, рассказала, что сама жалеет о том, что когда-то решилась на подобное. И что же за прокачка тогда тебе нужна? Навыки». Я вздохнул. «Я, конечно, еще и с Риджиной свяжусь, найму спецов и себе, и девочкам, чтобы навыки подтянуть, но что-то мне подсказывает, что и ты в плане драк можешь мне что-то подсказать». «Могу». Вик усмехнулся, а в его взгляде появилась теплота и уважение. «Но для начала потребуется тебя на ноги поставить и руку в порядок привести». Меня окидывают внимательным и изучающим взглядом. «Что предпочитаешь? Временный хром, который будет постепенно заменять, или временно остаться бесконечности?» «Вик, естественно, временный хром, бесконечности работы мне не видать». И видя, как он слегка нахмурился, продолжаю: